Глава 4. 2009 год. Саратов. «Что с ней?» — спросила Лиза недовольным тоном, какой бывает у человека, которого отвлекли от более важных дел, чем то, ради которого он пришел. «Амнезия, что ли?» Она, вся в шелках и на тоненьких шпильках, решительным шагом вошла в большую комнату, служившую им с Глафирой одновременно приемной, кабинетом и гостиной. Уселась за свой большой письменный стол, на котором аккуратными стопками, усилиями Глаши, лежали пачки документов, толстые справочники и книги по юриспруденции, тряхнула своими длинными волосами, достала из сумочки пачку легких дамских сигарет и закурила. «А, Валя, привет!» Валентина с растерянным видом готова была сделать книксон, лишь бы задобрить Лизу. Она уже успела себя почувствовать виновной в том, что привлекла к своему делу такого серьезного и занятого человека, как Лиза. «Валя, да расслабься ты. Думаешь, не вижу, как ты напряглась? Девочки, давайте по порядку». Начала Валентина. Ее рассказ продолжила Глафира. «Все как-то туманно, непонятно. Здесь помню», — Лиза провела пальцем по правой части своей прически. «Здесь не помню, по левой». «Что же это получается? Что англичанка, молоденькая девушка, как я понимаю, зовут Джейн Чедвик, месяц тому назад отметила свой день рождения в городке Кобем, по сути, в пригороде Лондона, причем отметила его в полном одиночестве, если не считать миндальных пирожных, после чего в ее памяти образовался провал. И вот во время этого провала она каким-то немыслимым образом оказалась в России». В поезде, следовавшем из Москвы в Саратов, откуда ее и высадили, как бы по ее же просьбе, в Татищеве. И все бы ничего, если бы она выглядела так, как и должна выглядеть англичанка, имеющая свой дом и владеющая русским языком на базе Кембриджа. Однако, по вашему рассказу, я поняла, что она избита, ограблена, что у нее нет ни документов, ни денег. «Ты доктора позвала?» — спросила Глаша. «Да. Кофе хочешь?» «Хочу». Глафира отправилась на кухню готовить кофе. «Так жалко ее», — сказала Валентина. «Вся избитая. Может, ее даже изнасиловали. Не знаю, она ни о чем таком и не заикалась, может, стеснялась, но постоянно твердила, что у нее все болит. Да, вот еще что. У нее есть кузен, Юрий Александров, это сын ее родной тетки Эстер». «Ну вот, уже теплее». «Только адреса она не знает. А Александровых в Москве, сама понимаешь, сколько». «Не думаю, что много женщин по имени Эстер». «И что, думаешь, стоит этим заняться?» «Да я уж и не знаю». «Хорошо, посмотрим». Вернулась Глафира с подносом, на котором стояли три чашки кофе, кувшинчик с молоком и вазочка с печеньем. «А я хотела сегодня отоспаться. Знаете, я вдруг поняла, что неправильно живу», — задумчиво произнесла Лиза. «Что занимаюсь устройством чужих жизней. Кого-то вытаскиваю из тюрьмы, кому-то помогаю, наоборот, туда не попасть. Ищу людей, провожу много довольно-таки странной работы, чтобы помочь разыскать убийцу или насильника. И что в конечном итоге?» «Лиза, что за пессимизм?» — воскликнула Глаша. «Тебя послушать, так ты жалеешь о том, что спасла стольких людей». «Да я не об этом». «Значит, Гурьев», — вздохнула Валентина. «Понятно». Дмитрий Гурьев, коллега Лизы, еще весной намеревался жениться на ней, и были сделаны последние приготовления к свадьбе, как вдруг у него появился один таинственный клиент, который заставил Диму отправиться по делам в Марокко. С тех пор они с Лизой общались только по интернету. Вроде бы и не поссорились, но и о свадьбе как-то забылось. Все, кто знал Лизу, переживали за нее и сочувствовали ей. «Он вчера, например, — оживилась Лиза, — вообще не вышел на связь. Я проторчала перед компьютером битых 2 часа, у меня уже глаза слипались, а он так и не вышел». «Успокойся, Лиза. Ты же прекрасно знаешь, что у него там в Марокко дела, что он денежки зарабатывает». «Да я сама ему денег заработаю, только бы он поскорее вернулся. Если бы вы только знали, сколько раз я примеряла свое платье. Мне кажется, еще месяц-другой я его подарю какой-нибудь своей подружке. Жаль, что я уже замужем, и мне это не грозит, засмеялась Глафира, хрустя печеньем. Хотя ради такого платья можно было бы развестись и снова выйти замуж. Раздался звонок. Пришел доктор. Немолодой суховатый мужчина в светлом костюме и с саквояжем. Шапка седых волос, крупный нос, очки в золоченой оправе. Если бы актера готовили на роль доктора, то одели бы его именно так и загримировали тоже. И даже очки подобрали примерно в такой же интеллигентной оправе. Словом, настоящий доктор, которому хочется доверить все свои болезни и тайны. «Доброе всем утро», — произнес он, пытаясь улыбнуться открывшей ему Глафире. «Надеюсь, Глашенька, помощь требуется все же не тебе? Ты, надо сказать, чудесно выглядишь. И кожа у тебя словно персик». «Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Проходите, пожалуйста. И спасибо за комплимент. А что касается моей кожи, так это от масла». «От какого?» Он, склонив голову на бок, продолжал внимательно рассматривать ее. «Сливочного, Виктор Сергеевич. Я много масла ем, вот и весь секрет». «Лиза!» Виктор Сергеевич посмотрел поверх Глашиной головы на сидящую за письменным столом Лизу. «А с тобой-то? На тебе просто лица нет». «Так, ничего особенного. Просто жених бросил. Думаю, вот кому платье подвенечное продать. Или, может, пустить на занавески?» «Вот-вот, отличная мысль. На занавески», — улыбнулся Виктор Сергеевич, подходя к Лизе. «То-то Гуриев обрадуется, когда узнает, что ты сделала с платьем». «Успокойся, Лизавета. Он вернется, и вы поженитесь. Уж я-то Диму отлично знаю. Просто ему деньги нужны. Я не знаю ни одного адвоката, который отказался бы от предложения заработать на одном только, кстати, не очень-то и сложном деле, такую сумму. Вся сложность как раз и состояла в том, чтобы он какое-то время пожил в Марокко». «Виктор Сергеевич, но всех денег все равно не заработаешь», — вздохнула Лиза. «Ладно, пойдемте, я покажу вам нашу пациентку. Она сейчас спит, но, думаю, ее лучше разбудить, чтобы поскорее выяснить, что с ней случилось». После их ухода Валентина какое-то время смотрела на дверь, за которой они скрылись, после чего сказала: «Ну скажи, я правильно сделала, что обратила на нее внимание?» «Конечно, правильно. Но ты все равно уникальная личность. Да, конечно, не только ты одна заметила, что с ней что-то не так, и ваша соседка по купе, и проводница тоже, конечно же. Но почему-то никому не пришло в голову оставить ее в поезде и хотя бы предложить обратиться в милицию. Нет, просто ссадили с поезда лишь по той причине, что она сама сказала проводнице, что едет до Татищева. Вероятно, и деньги за проезд заплатила соответственно этому расстоянию». «А ты как поступила бы на моем месте?» «Думаю, я поступила бы так же, как и твоя соседка по купе. Не уверена, что попыталась бы помочь этой девушке. И не потому, что такая равнодушная и бессердечная. Скорее всего, просто попробовала бы убедить себя в том, что все нормально и что девушке на самом деле надо в Татищево. Ведь она сама озвучила название этой станции. Это она открывала, грубо говоря, рот и произносила это слово. Ее никто не заставлял. Значит, ее конечный пункт следования был именно этот, Татищево. Другое дело, почему она оказалась в таком плачевном состоянии. И без документов, и без денег. И почему она разговаривает то на русском, то на английском и несет всякий бред про графство с Суррой. Согласись, что, выглядя она иначе, более презентабельно, то и тебе не пришло бы в голову, что она нуждается в помощи». «Да. Жалко будет, если окажется, что она обыкновенная сумасшедшая, которая в детстве хорошо училась в школе и поэтому прилично знает английский язык. Не думаю, что Лизе понравится такой поворот. Получится, что я только отвлекла ее от дел, потратила ее драгоценное время». Вернулась Лиза. Вид у нее был крайне растерянным. «Ну что?» — спросила Глафира. «Знаешь, мне как-то неудобно стало, когда он начал ее осматривать». «Она хотя бы проснулась?» «Да, конечно. Лежит, красная вся. Стыдно ей, что ее осматривают. Это я к тому, что она отлично понимает, что происходит. понимает, где она находится, что ее осматривает доктор. Я просто хочу сказать, что она как бы вполне адекватна. Правда, жалко ее. Я успела заметить на ее теле синяки и кровоподтеки. На плечах, руках, животе, бедрах. Трудно предположить, что с ней случилось. Ни одного живого места. Думаю, что ее все-таки били. А что еще? Если бы она попала в катастрофу, то следы от ударов были бы иными. А так? Словно ее пинали ногами. Еще у нее рана на виске и, кажется, на голове. Да и лицо тоже. Такое впечатление, будто бы сначала девушка обладала нежной и холеной кожей, а потом ей пришлось долгое время обходиться без горячей воды, мыла, крема. Обветренное все шелушится. Словом, кожа сильно огрубела. Хотя черты лица очень правильные. Да и взгляд, скажем так, умный. Не похожа она на дуру и уж тем более на сумасшедшую. Похоже на то, что она действительно все про себя помнит и знает. За исключением какого-то определенного временного отрезка. И именно тогда с ней что-то произошло. Причем в России, рассуждала Глафира. «Не в Лондоне, конечно», — не сразу ответила Лиза. Она стояла посреди комнаты и прислушивалась к звукам, доносящимся из-за двери. «Ничего не слышно». «Ладно, скоро все узнаем». У Глаши проснулся телефон. Звонил муж, Адам. «Адамчик, я на работе. Мы с Лизой. Я жива и здорова, потом перезвоню». Она отключила телефон. Обещала же ему позвонить и сказать, где я, но так и не позвонила. Свинья, одним словом. «Это я во всем виновата», — снова запричитала Валентина. «Валя, говорю же тебе, успокойся», — нахмурившись, сказала Лиза. «Дело-то и вправду начинает вырисовываться интересное. И, конечно же, трудное. Вот только сначала надо будет определиться, какую именно ставить перед собой цель. Либо попытаться заставить нашу гостью все вспомнить, либо просто доставить домой и забыть о ней навсегда». «Думаю, что с последним будет проще всего», — сказала Валентина. «Раз она все помнит, и свой адрес, и кто она такая, надо будет купить ей билет и отправить домой. Хорошо бы, конечно, сопроводить ее туда». «Валя, но это же не так просто, когда нет документов», — воскликнула Глафира. «И как она докажет, что она и есть Джейн, как ее...» «Чедвик». «Вот именно. Ни билета купить, ни в Англию попасть без документов не получится. Разве что обратиться в английское посольство с заявлением о пропаже документов». «Чувствую сердцем, что мне придется поехать в Москву», — сказала Лиза. «Может, это и к лучшему. Во всяком случае, я прекращу эти бдения перед компьютером в ожидании, когда появится в Скайпе Дима. Займусь делом, которое отвлечет меня от него. И если понадобится, поеду даже в Лондон. А когда Гуриев вернется, то пусть тогда он меня ждет. Месяц-два, сколько придется. А не дождется, тем лучше. Уж лучше сразу все расставить по своим местам, чем так мучиться, переживать». «И все равно», — сказала Глафира, — «можно же себе представить, каким образом Джейн попала в Россию. Самолетом, это однозначно. Значит, надо будет сделать запрос в информационный центр и попытаться выяснить, когда и каким рейсом она летела». «Да, конечно. Мы это непременно сделаем. Но для начала надо подождать, что скажет Виктор Сергеевич». Глафира уже помыла чашки и вернулась в комнату, когда там появился Виктор Сергеевич. «Ну, что с ней такое?» — спросила Лиза. «Присаживайтесь, пожалуйста. Хотите чаю?» «Можно». «Виктор Сергеевич, не томите». «Состояние вашей подопечной требует помещения ее в больницу. Но поскольку вы пригласили меня, а я знаю, что это значит, стало быть, будем приводить ее в норму в домашних, так сказать, условиях. Так?» «Так, так. Она что, серьезно больна?» «Скажу так. Ее серьезно избили дней 7-5 тому назад. Два сильных удара пришлись на голову, по теменной области и в висок. Девушка, к тому же, еще истощена. Организм ее ослаблен. Прибавьте к этому нервное состояние, вызванное шоком, и вы получите полную картину ее недомоганий. Что же касается ее адекватности, то здесь все намного легче. Она вполне нормальна, хорошо понимает, что с ней произошло нечто, о чем она забыла, но помнит свое имя, откуда она родом, чем занималась и все такое. Судя по тому, что мне удалось у нее узнать, она живет в Англии, приехала в Россию по каким-то делам. С ней что-то произошло, в результате чего она потеряла документы, деньги и частично память. Возможно, это было простое ограбление. Какое лечение ей необходимо? В первую очередь, покой. Я сам привезу ей все необходимые лекарства, витамины, распишу ее диету. Поделаем ей системы. Если хотите, приглашу хорошего психиатра. Он попробует восстановить ей память при помощи гипноза. Словом, как пожелаете и насколько вам все это нужно. Спасибо, Виктор Сергеевич. Думаю, что нам нужно будет попробовать гипноз. Может, она и вспомнит, что с ней произошло. Хорошо, я все понял. Сегодня вечером приеду, чтобы забрать кровь на анализы. Постараюсь провести некоторое более глубокое обследование. Привезу, как я уже сказал, лекарства. А завтра утром, если получится, мы организуем сеанс гипноза. Спасибо вам, Виктор Сергеевич. Лиза сердечно поблагодарила своего доктора и пожала ему руку. Родина вас не забудет. После ухода доктора Валентина вдруг вспомнила о каком-то неотложном деле и ушла. А Лиза и Глафира устремились в комнату к Джейн. Она лежала на кровати, глаза ее были заплаканы. Растрепанные волосы разметались по подушке. «I want home», — прошептала она и, спрятав в ладонях лицо, разрыдалась.